Глава 17. Спрут и кристалл. Данила схватила за шею что-то вроде здоровенного черного щупальца, как будто в офисе шуровал гигантский спрут, но состоящий сплошь из дыма. Впрочем, хватка у него была что надо. Данила вбросила в комнату, кажется, сверху тоже кто-то брякнулся. Данила припечатала к полу, сверху кто-то ойкнул. Вроде бы женский голос, значит, либо Вита, либо следователь. Интересно, что будет хозяин офиса, если следователя по его делу размажет по стенам монструозный спрут? Но подумать об этом можно будет позже, например, когда получится нормально вдохнуть. Та, что была сверху, куда-то скатилась, и воздух пошел. Зато где-то что-то загрохотало, и теперь Данилу пришлось уворачиваться от летевшего прямо в него любимого кресла. Хорошо, что рядом оказался Новиков, который сумел ухватить кресло за ручки и изменить направление полета так, чтобы оно угодило в стену и разломилось на куски. Разбился и полетел со звоном на пол диплом в стеклянной рамке. За ним последовала лицензия нотариуса, причем на миг в отражении Данил увидел нечто гадкое и огромное, вроде похожее на человеческий силуэт, только вместо головы действительно гигантский спрут с черными щупальцами. Еще одно щупальце развернулось и разбило в щепки шкаф. Из него веером в воздух взмыли документы. Как же потом все это восстанавливать? Данилу снова сдавило шею, и он увидел, как к нему на огромной скорости приближалась стена, уже без дипломов, грамот и лицензий. Но мимо глаз промелькнула рука с деревянным колом, и хватка ослабела. Данил успел сгруппироваться, и в стену влетел только плечом. Все равно больно. Раздался плеск, кажется, комнату окатило водой, и на миг грохочущая свистопляска прекратилась. Вот только потопа теперь не хватало. «Что это вообще за фигня?» – спросила откуда-то из угла следователь. «Ян Гом, спрут-разрушитель!» – ответил голос бабы Вали, причем так размеренно и спокойно, будто она ягоды на базаре выбирала. «Это мы уже поняли», – произнес откуда-то Новиков. «Как его угомонить?» «Беремся за руки!» – скомандовала баба Валя и вышла на середину разгромленного офиса. Стоило ей протянуть руки в разные стороны, как с потолка на нее полетела здоровенная черная клякса. Данил подскочил и сбил бабулю с ног. Чернота шмякнулась где-то рядом. Бабушка ойкнула, будто немного удивленно, а потом легко перекатилась и снова встала на ноги, раскинув руки. С одной стороны возник Новиков, с другой – Вита, почему-то мокрая с головы до ног. Данил тоже подполз, попытался подняться, но ноги поехали по гадкой склизкой жиже, которой, казалось, был залит весь пол. Пришлось ловить равновесие и держать за руки остальных. Последний к кругу присоединилась взъерошенная следователь. Обычно такая аккуратно-педантичная, сейчас она выглядела так, будто побывала в центре торнадо. Впрочем, все они там еще находились, потому что стоило им вцепиться в ладони друг друга, как пол вообще ушел из-под ног. На миг Данил побоялся, что сейчас они дружно пробьют макушками потолок и поздороваются с соседями сверху. Однако вместо этого их просто крутануло, как на гигантской стоячей карусели, мелькало и летело рядом все – бумаги, документы, мебель, какие-то осколки и ошметки. Данилу растянуло руки, он очень боялся отцепиться от Новикова и следовательницы, потому что тогда их всех могло просто размазать по стенам, а то и в окно выбросить. «Сжать круг!» – натужно скомандовала баба Валя. Данил не сразу понял, как это вообще возможно, но ему снова растянуло суставы. Он поднапрягся и попытался согнуть руки в локтях. Вышло не очень, однако показалось, что Новиков и Ботенко стали к нему чуть-чуть поближе – «Значит, получилось. Он еще напряг мышцы. Да это все равно, что пытаться обнять покрепче ураган. Но пришлось. Лицо драло, все кружилось, в ушах звенело, челюсти свело. И тут мелькнула странная мысль, что можно же просто запретить этой сущности тут безобразничать. Только Данил из последних сил подтянулся и резко выдернул руку из схватки Ботенко». Когда вся компания разлетелась в разные стороны, Данил успел таки припечатать черное щупальце большим пальцем с криком вроде «Изыди!». Мгновенно все стихло, и Данил шлепнулся на пол. С разных сторон выползали и собирались в центре комнаты взлохмаченные, потрепанные, но непобежденные бойцы со спроутом-разрушителем. «Яд хотела его святой водой окатить, чтобы Вита пар создала», – проговорила баба Валя, невозмутимо поправляя кофту. «Но можно и так». «Зачем я вообще сюда пришла?» – растерянно проговорила Ботенко, осматриваясь. «Так вы же сами позвонили, сказали, что в офис кто-то залез, просили приехать, и Данила тоже». Бабушка подняла с пола свою клюку. «Да я не об этом. Могла бы просто повесткой вызвать, чтобы не крутиться тут с вами». Ботенко пригладила волосы и достала из сумочки зеркальце. Поправила макияж, потом будто что-то вспомнила и обратилась к Данилу. «Да, вот еще что. Против вашей подруги Анфисы Клещеевой открыто несколько уголовных дел, и против ее родителей тоже. Вам придется бывать у нас чаще». «Как свидетелю?» – зачем-то подала голос Вита. Ботенко на нее удивленно глянула и промолчала. Следователь уехала первой, за ней отправили и майора, он что-то промямлил про то, что уже и так задержался в городе, а еще надо родителям помочь. Правда, для начала он как-то сумел приладить на место выломанную дверь офиса, за что ему отдельная большая благодарность. Так что разбирать завалы помогали только бабушка и Вита, которая, правда, лучше всего справлялась с заказом еды и рассказыванием анекдотов. Кое-как удалось привести контору в более или менее приличный вид. «Что же ты такое можешь о них рассказать, что их так перетряхнуло?» вздохнула бабуля, когда они уже собирались уходить. «Самому интересно», – устало улыбнулся Данил. Паниковать и бояться сил больше не было. Вита поехала домой на такси, а бабушка и внук пошли прогуляться по вечерним майским улицам, усыпанным белыми лепестками отцветающих яблонь. Грозовые тучи пролились, пока они в офисе бодались с гадким спрутом, и теперь солнце садилось огненными вспышками, отражаясь от мокрого зеркального асфальта и городских окон. А Данилу, кстати, было совершенно все равно, что его костюм промок и покрыт болотной тиной, да и несло от него знатно. Бабуля взяла внука под руку и шла рядом, для вида постукивая тростью об асфальт. А ведь еще недавно круто гоняла на квадроцикле. В одном Ботенко оказалась права. Данила теперь чуть ли не каждый день вызывали в полицию, где ему приходилось часами доказывать разным людям, что он знать ничего не знал о махинациях Клещеевых. Им даже попытались провести очную ставку с Анфисой, но она ни одного слова так и не произнесла. В ответ на все вопросы только со скучающим видом раскачивала ногой и рассматривала ногти. Ее адвокатесса вообще все время глазела по сторонам. Данила так ни за что и не ухватили, а вот за Клещеевых взялись всерьез. Данил не понял, как и когда несостоявшиеся родственники узнали, что он был жив и здоров. На связь с ним никто не выходил, убить больше не пытались, жизнь, казалось, начала налаживаться. Так думал Данил, уплетая какую-то куриную отбивную с майонезным овощным салатом на съемной бабушкиной кухне. Вернуться домой он пока не решался, потому что стыдно было смотреть в глаза соседям, которым пришлось почти неделю жить по родственникам и дачам, пока майские дожди размывали зловонную жижу в их дворе. Но, как это обычно бывает, стоит расслабиться, как откуда-то сваливается новое приключение. На Данила вот свалилось очередное приглашение посетить отделение полиции. Он, как обычно, привел себя в порядок, причесался. Надо же показать себя честным человеком, большим профессионалом и ответственным гражданином. Однако в этот раз его ждала следователь Ботенко, но не как свидетеля, а как потерпевшего. Она встретила его у здания в центре города и повела за торец. «Там у нас гараж», – пояснила Ботенко. Выглядела она, как обычно, великолепно. И не скажешь, что каких-то полторы недели назад их вместе чуть не раскрошило о стены офиса. Ботенко пропустила Данила вперед в просторное крытое помещение, где стояла помятая светлая машина, покрытая высохшими темными водорослями. Та самая девятка, что дважды послужила для убийства Данила. «Узнаете?» – спросила Ботенко, глядя в какие-то бумаги. «Не могу сказать», – уклончиво ответил Данил, потом решился попытаться сыграть дурачка. «Это что, та самая машина?» «Угу, та самая». Следователь наконец подняла взгляд. «На заднем сиденье нашлась сумка с вашими вещами. Одежда, телефон, визитки. Забирать будете?» «Где вы ее нашли?» слегка оторопел Данил. «В болоте рядом с дачей Клещеевых. Госпожа Клещеева как-то помчалась туда посреди ночи, чтобы утопить вот это». Исследователь показала Данилу несколько знакомых бутыльков в пакете. «Не в курсе, что там?» На самом деле в пузырьках были какие-то порошки, и эти флакончики Данил видел в сейфе Клещеева. И, кажется, зельем из такой бутылки поили самого Данила перед тем, как запихнуть в машину и утопить. «Понятия не имею», – твердо заявил Данил. «Там вытяжки из ядовитых растений». Ботенко теперь писала что-то на листе, расположив его на папке прямо на весу. «Опасная вещь. Микродоза вызывает галлюцинации, малая доза – паралич нервной системы. Можно хлебнуть чаю с ложкой такой вытяжки и отъехать насовсем». Данил удивленно помычал, а он почему не отъехал? Интересно. И тут же в уме возник ответ, да потому что заранее своей подписью запретил Клещеевым наносить ему любой вред. Поэтому отрава сработала наполовину, а Вита успела промыть ему желудок, а он ее даже в ресторан до сих пор не пригласил. Ботенко продолжала что-то писать, как бы, между прочим, произнесла. «Вы слышали, что господин Клещеев сдался полиции?» «То есть?» – спросил Данил, прежде чем успел продумать стратегию разговора. «Взял все на себя, вроде как он в одиночку продумывал все планы и проворачивал левые сделки, подсовывал людям липовые документы, подмахивал подписи, опаивал и отжимал квартиры. И все в одиночку, жена и дочь якобы ничего не знали». «Такой активный гражданин и такие честные женщины», – тихо произнес Данил, гадая, зачем понадобилась такая схема. «Неужели им больше не отвертеться?» «Без протокола сказал, что якобы спасает семью, явка с повинной». Ботенко продолжала писать, делая вид, что смотрела только в листок. На самом деле краем глаза следила за реакциями Данила. «Отсидит и выйдет». «Зачем вы мне это рассказываете?» – прямо спросил Данил. «А зачем он пытался вас убить?» – прямым вопросом ответила Ботенко, наконец прямо глядя в глаза Данилу. «Понятия не имею», – честно ответил Данил. «Я ничего не знал об их махинациях». «Какие все скрытные, но честные», – сиронизировала Ботенко. Потом протянула Данилу лист. «Подписывайте, вещи сможете забрать позже». Данил поставил подпись, поблагодарил следователя и отправился домой, то есть в съемную бабушкину квартиру. Как баба Валя не отказывалась, внук взял на себя расходы за коммунальные платежи на несколько месяцев, да еще каждый день заказывал еду, а аппетит у него что-то разыгрался. «Это от стресса! После прозрения такое бывает», – приговаривала бабуля, помешивая домашние пельмени в большой кастрюле. «У всех просто как небольшая болезнь проходит, но ты вон помер. Ничего, поправишься. Еще понравится». «Почему Клещеев сдался?» – спросил Данил, подпирая рукой голову и гадая, скоро ли можно будет запихнуть в себя горку пельменей со сметанкой и свежей зеленью с бабушкиного подоконника. «Может, испугался», – предположила баба Валя, выставляя на стол глубокие тарелки. «Они подняли, что тебя не добьет, вот он и решил спрятаться, да еще жену с дочкой прикрыть. Ты на них не заявил, они тебя тоже не стали дальше топить». «Мне кажется, тут все сложнее», – вздохнул Данил, – «с самого начала. Где-то запрятан какой-то секрет, из-за которого все это и началось, и никак не закончится». «Просто они оборзели». Баба Валя накладывала пельмени в тарелки, и слюна текла от аромата лаврушки, чеснока, лука и перчика. «Подумали, что раз им все раньше сходило с рук, то так будет всегда». «Некоторым всю жизнь все сходит с рук», – заметил Данил, принимая у бабушки тарелку, полную пельмешек. «Это-то и плохо. Потом у внука в болячки вылезает. Вот так бывает. Умница, красавица, а родить не может». Потом родит и лечится всю жизнь. А все почему? А потому что дедушка где-то на сковороде подпрыгивает. Бабушка посыпала свою порцию смесью ароматных перцев. «Разве внуки должны отвечать за предков?» – спросил Данил, поливая свою тарелку сметаной с горчицей. «Не должны», – покачала головой бабушка. «Но отвечают. Так что всегда надо думать вперед. Все слова и действия имеют последствия». И некоторые, когда понимают, что их последствия уже на пороге стоят, решают все разрулить единым махом, взять все на себя, чтобы не портить жизнь другим. К «Как Клещеев, — догадался Данил, — хочет оградить жену и дочь от кары за то, что они наворотили. Но воротили-то они вместе, разве так можно?» «Можно», — произнесла бабушка, глядя куда-то в сторону. «Только, сдается мне, ты прав, тут все непросто. Ладно, давай обедать». После пельмешек и кофе с бутербродами бабушка ушла смотреть какой-то детективный сериал, а Данил устроился на балконе с планшетом. Просто лазил по соцсетям и прокручивал забавные ролики с котиками, чтобы отвлечься. Анфиса давно закрыла все свои страницы, хотя раньше выкладывала каждый шаг. А ведь обидно будет, если они с мамашей уйдут от наказания. Ведь Клещеевы все втроем пытались уничтожить Данила, да и не только его. А отвечать почему-то решил только отец семейства. Хотя Ботенко права, он просто отсидит свой срок и выйдет на свободу. А они опять замутят какой-нибудь семейный бизнес и будут дальше силы из людей тянуть. Брать квартиры на реализацию, подкладывать туда порчи, потом продавать, а потом питаться силами, вытянутыми из новых владельцев. Одни хозяева опустошатся и съедут, появятся другие, подкладу-то все равно на ком паразитировать. Например, на тех, кто заключает договоры пожизненной ренты. Договоры-то вроде как честные, чистые, юридические. Никто же не знает, что и так пожилому или больному человеку еще и подклад подсунули, чтобы он на этом свете не задерживался, а поскорее отдал все силы и имущество Клещеевым. Но куда именно все это уходит? Неужели им не хватает своей жизненной энергии? Нет, но бывают, конечно, такие люди, которым хорошо только тогда, когда другим плохо. Вот они и провоцируют, шантажируют, наушничают, стравливают, сами питаются негативом, который при этом выплескивается. Лярвы. Но здесь другой масштаб, такое ощущение, что им нужно постоянно подпитываться, или они хотят наполнить какой-то магический кристалл и для этого вытягивают из людей силы и даже жизни. Неужели Данил каким-то образом сумел догадаться, что это за кристалл и где он? А главное, каким образом он тогда до него добрался? Может, случайно нашел? Если предположить, что сейчас Данил наконец отыскал догадку, то все случившееся, пожалуй, вписывается в канву. Он раскрыл тайну Клещеевых, добрался до тайного кристалла силы, куда стекалась энергия, высосанная из их жертв, и за это они пытались его убить. Не из страха, что он расскажет. Большинство просто не поняли бы, о чем речь. Клещеевы боялись лишиться кристалла или его подпитки. Жизнь их, что ли, от этого зависит? Может и так. Странное дело, обычно люди питаются чем-то позитивным, вот сделал хорошее дело, дерево высадил или помог кому-то, и хорошо на душе. Говорят, некоторые даже исцеляются, когда начинают заниматься благотворительностью. Но это понятно, приносишь в мир добро, его становится больше, и тебе тоже частичка перепадает. Лярвы – другое дело, они почему-то не могут жить благими делами или хотя бы намерениями, им нужно гадости да побольше. Как бы снова найти этот клещеевский кристалл? А, собственно, зачем? Они же вроде от Данила и его семьи отвязались. Но ведь так или иначе, они снова в скором времени всплывут и продолжат выжимать из людей соки ради собственной подпитки. С другой стороны, что Данил сделает, если найдет этот кристалл? Уничтожит, лишит их жизненных сил? Ну, они-то ничем не гнушались, только вот Данил не такой. Что тогда? Как тут быть и как вообще отыскать этот кристалл? Пожалуй, можно попробовать пройти по следам. Каждый человек оставляет в этом мире следы. Наверное, можно их отыскать, если постараться. Стало быть, нужно найти момент, когда Клещеевы получили или создали этот кристалл. Если он им достался от кого-то, то что обязательно сохранилось? Правильно, документы? Бумажные или какие-то иные? В любом случае они его приняли и поставили свою подпись, а если подпись была когда-то поставлена, то маг печати вполне может ее отыскать. Глава 18. Похороны имени. Но для того, чтобы следовать за оставленным Клещеевым печатями, надо для начала найти отправную точку. Пожалуй, можно за такой пункт принять машину, на которой папаша семейства пытался переехать Данила. Данил прикрыл глаза, представил светлую девятку, которую видел в гараже. Откуда она вообще взялась? сразу проявлялся полупрозрачный документ с подписями. Выходило, что машину купил по случаю еще отец Клещеева. Правда, на учет ставить не стал, а просто держал в гараже без номеров. Полезная вещь, когда надо куда-то незаметно съездить или что-то куда-то перевезти. Потом по наследству машина перешла к Максимиану Арьевичу. Разумеется, без документов, однако он же принял наследство, значит, оставил свой отпечаток, который рассмотрел Данил прямо на машине. Это все, конечно, жутко интересно, однако ни на миллиметр не приближало к разгадке всего этого мутного дела. Зачем-то Клещеевы затеяли кутерьму с подкладами и вытягиванием сил из людей. Где же этот кристалл, который им надо было наполнить? Большой, наверное, и важный, раз такие силы ради него задействованы. Наверняка кристалл хранится где-то, как говорится, за семью печатями. Рассмотреть бы эти печати. Некоторое время Данил сидел на балконе, делая вид, что смотрит в планшет, а на самом деле перебирая клещеевские отпечатки. Ничего интересного так и не нашлось. Риэлторы ставят за годы работы тысячи печатей, в основном законных. Криминальные у Клещеевых, конечно же, тоже встречались, но к кристаллу они имели мало отношения. Так, надо попробовать зайти с другой стороны. Немного отмотать, так сказать, жизнь в обратном направлении. Поехали. Воскрешение Данила в гробу, едем назад. Авария, которую он так и не вспомнил, что, наверное, и к лучшему. Снова назад. Подклады клиентам, договоры, ренты, завещания. А ведь судиться с дочерью Крайнова они решили лишь для того, чтобы вымотать ей нервы и вытянуть побольше сил. Не квартира и сарай им были нужны, а новая подпитка. Самого Крайнова выжали до дна, когда узнали, что он встречался с Данилом. Да ведь он сам им об этом сказал. Надумал вернуть деньги, разорвать договор, ренты и подписал себе приговор. Вот она, его черная подпись. Печати и подписи Клещеевых высвечивались огненными вензелями, как когда-то подпись самого Данила сверкала на свертке в квартире Ирины, бабушкиной подруги. Так, а вот и подклад с подписью Данила, заверившего какой-то договор. Но на самом договоре есть еще две печати – внука Ирины и господина Клещеева. Из хозяина квартиры подклад, как воронка, вытягивал здоровье, психическое и душевное благополучие. И куда они направлялись? Не в пустоту же? И сколько их таких подкладов за подписью Клещеевых? Данил попытался в деталях представить их отпечатки. Получилось сразу, но их бесчетное множество, как звезд на небе. Теперь надо выделить те, через которые из посторонних людей утекали силы. В темноте оставалось светиться несколько десятков подписей. Некоторые, впрочем, давно выгорели. Стало быть, Клещеевы занимались подкладами не один год и даже не один десяток лет. Много же сил они натянули. Интересно, куда все это делось? Данил попытался проследить один из вихрей, пройти, так сказать, по ниточке. Куда-то они вели эти светящиеся линии, куда-то во тьму. Сходились в одном месте, но место это было темным настолько, что поглощало свет, и нити просто истончались и гасли. Однако этот сгусток тьмы пульсировал как живой. Данил немного покружил, лавируя между печатями, потом решил, что надо бы рассмотреть их поближе и поподробнее. Правда, это оказалось сложно. Сразу разглядеть, чьи это были подписи и на чем они были поставлены, не вышло. Стоило приблизиться, как отпечатки ускользали. Однако вскоре мелькнул один очень знакомый документ. У Данила имелся почти такой же – красный диплом. Окончание вуза, высшее образование. Только вот этот диплом был тонкий, полупрозрачный. И вообще как будто очень старый, много лет пролежавший на свалке. На нем коричневели пятна, корочка облупилась и источала неприятный гнилостный запах. Чей же это документ? Анфисин? Ну да, она была отличницей еще со школы, и вуз закончила с красным дипломом. Слабовато в это верилось, но вот они, документы. Причем здесь Анфиса? Или, может, все дело именно в ней? Данил сосредоточился, отыскал золотую школьную медаль, которая почему-то оказалась сложенной из мятой фольги. Какое тут все ненастоящее? Так, стоп, ненастоящее. Липовое, что ли? Все эти отличные оценки, медали, красный диплом – все это подделка или куплено? Ну, допустим. Данилу от этого все равно никакой пользы. Подумаешь, купили для дочки медали, диплом – не такая уж и редкость. Или на какие средства все это приобретено? В вихре купюр Данил рассмотрел чьи-то подписи, которые быстро погасли, а еще казенные бланки, свидетельства о смерти. Кто-то умер? Данил вызвал формы свидетельств. Да их несколько, и все прошиты насквозь темными нитями. Ясно, кому-то доходы Клещеевых стоили жизни, но с этим пусть компетентные следователи разбираются. Чьи-то квартиры были перепроданы для покупки диплома любимой дочки, это тоже Данила не касалось. Или, напротив, очень даже касалось. Все здесь как-то переплетено. Но как покушение на Данила связано с давними махинациями Клещеевых? Учитывая, что кругом то и дело появлялись новые лабиринты нитей, все было связано со всем. И кажется, центральной фигурой в этих связях была Анфиса. Раз уж Данилу пришлось изучать свидетельства, что ему, впрочем, часто приходилось делать, то почему бы не посмотреть остальные ее документы? Может, что полезное отыщется? Данил начал со свидетельства о рождении. Вот, все правильно, подпись ее родителей и первый отпечаток самой Анфисы, еще во младенчестве. Но это, как у всех, ничего особенного. Только вот, а ее ли это свидетельство? Данил вернул бланк и присмотрелся. Отпечаток точно Анфисы, но он теперь даже без рассматривания деталей отличал подписи людей. Просто знал, какой отпечаток кому принадлежал. Но в свидетельстве о рождении в графе «имя» почему-то была указана не Анфиса, а некая Мелисса. Мелисса Максимиановна Клещеева. А нет ли у нее еще одного свидетельства? А есть. Свидетельство о смерти. Но детально изучить документ сразу не вышло. И потом тоже не вышло. Над головой прогрохотало, и Данил очнулся. Оказалось, все небо затянуло громадная черная туча. Снова пророкотало, сверкнула молния, налетел сильный ветер, согнувший тонкие деревца в палисаднике почти до самой земли. Данил вернулся в квартиру и закрыл окна. И только теперь понял, что, оказывается, жутко устал. Перепроверка туч чужих документов выматывала. Так что Данил просто плюхнулся на кровать и мигом заснул. Спал на редкость крепко и спокойно, а проснулся только следующим утром, зато бодрым и отдохнувшим. И, кажется, с планом дальнейших действий. За завтраком, когда баба Валя выкладывала на тарелке яичницу с сыром и ветчиной, Данил как бы невзначай спросил. «Ба, а зачем родители могут поменять ребенку имя?» «Как-то зачем?» – усмехнулась бабуля. «Чтобы от кого-то спрятаться, сам что ли не знаешь?» «Нет, не в этом смысле». Данил поднял брови, чтобы бабушка поняла, что речь шла о всяких колдовских делах. «Ну, – протянула баба Валя, усаживаясь за стол, – например, если на них наслано мощное проклятие, или если ребенок...» Данил молчал, стараясь не сбить бабушку с мысли. Она прищурилась и будто что-то перебирала в уме, словно страницы невидимой книжки листала. «Ты знаешь, – наконец заговорила бабуля, – есть такой обряд – Ня-Калмо, похороны куклы имени». Ребенку меняют имя, состригают волосы, делают куклу, надевают на нее одежду ребенка, пишут старое имя и хоронят. Считается, что вместе с этим свертком уйдет все плохое, что напало на малыша. А тебе зачем? Анфисе когда-то изменили имя, она изначально была Мелиссой. Данил краешком тоста поддел желток, и матовая жидкость разлилась по тарелке. И у нее было еще липовое свидетельство о смерти. «Ты думаешь, все дело в ней?» – просто спросила бабуля, и теперь настала очередь внука понять ее без лишних слов. Данил только кивнул, пережевывая поджаренную с корочкой ветчину. «Есть идея!» – подмигнула бабушка и набрала номер. Подождала и бодро произнесла. «Уть, привет! Как дела? Как все?» «Да ты что? Серьезно? Поздравляю! И мне прабабкой бы побыть! Слушай, выручи по старой дружбе, надо найти могилу Мелиссы Клещеевой, если, конечно, такая имеется. Да-да, вот спасибочки». Бабушка убрала телефон, доела яичницу и пояснила. «Знакомая работает в мэрии по части ритуальных услуг. Если могила существует, она ее точно найдет». Данила кивнул в знак благодарности. После завтрака он собирался начать процесс по восстановлению конторы и вообще возвращению в профессиональную деятельность. Отпуск же не может длиться бесконечно, Надо и деньги зарабатывать. Однако восстановление доброго имени пришлось немного отложить, потому что бабулина знакомая прислала координаты захоронения некой Мелисы Клещеевой 2 лет от роду. «Едем!» – бодро скомандовала баба Валя, надевая цветастый платок и доставая зонтик. «Куда? На кладбище?» – кисло спросил Данил, у которого план действий, если честно, пока заканчивался на установлении факта. Анфисе в детстве зачем-то поменяли имя. Бабуля, улыбаясь, открыла дверь и выпустила внука в подъезд. Во дворе у клумбы с облаком розово-голубых незабудок их уже ждала машина майора Новикова. Он даже не спросил, куда они направлялись, и Данилу почему-то казалось, что на сей раз предусмотрительный майор прихватил с собой не только осиновый кол, но и пару лопат. Господи, да ведь Данил успешный нотариус, известный в городе, с хорошей репутацией, правда, недавно убитый и воскресший, катит на кладбище, чтобы копаться в ненастоящем детском захоронении, в компании с бабушкой-ведьмой и майором полиции, вооруженным осиновым колом. Прямо сюжет для мистического детектива. Вопрос в том, кому какая роль достанется. Наконец показалось кладбище. Слишком уж часто Данил стал бывать здесь. Хотя говорят, что встретить покойника – хорошая примета. Главное, чтобы он за тобой потом не погнался. Но на этот случай бабуля, похоже, и пригласила с собой бравого майора Новикова. Машина прокатила мимо поворота на старинную часть, потом мимо советских могил. А вот район, где располагались захоронения 90-х и ранних нулевых, оказался не так хорошо благоустроен. Дорожки и могилы заросшие, мусорные контейнеры переполнены, много сухих деревьев и неухоженных участков. Ориентируясь на полученные координаты, развеселая троица бродила между оградками, разглядывая памятники. И да, майор привез с собой сразу 2 лопаты, а у бабули с собой была увесистая сумка – и только Данил оптимистично прибыл налегке с планшетом и ручкой. Взгляд зацепился за мелькнувшую черную точку. Данил остановился, присмотрелся. Точно, опять черная птица, дрозд. Посидел на веточке березы, перелетел на другую, потом еще чуть дальше. И тут до Данила дошло, наконец, что именно делало эту часть кладбища такой давящей мрачной. Оказалось, посреди оградок и памятников торчало множество сухих деревьев с голыми ветками и черными треснутыми стволами. Данил остановился, еще раз осмотрелся, на сей раз внимательнее. Странно это. Ограды все сплошь проржавели, памятники покосились, облезли и потрескались, фамилии стерты, фотографии в пятнах, некоторые отвалились, заборы погнуты, калиток нет, ну чисто фильм ужасов. «Да-да, сынок, ты все правильно понял. Топай туда, где находится эпицентр этой разрухи. Давай, шагай». Данил мысленно застонал, но слишком уж долго длилась его погоня за причиной собственной смерти. Так что Данил собрался с силами и двинулся туда, где от деревьев остались одни колючие огрызки. Земля сухая, черная. Места захоронения обветшали так, будто им не по 20-30 лет, а все 200 – памятники или свалились, или вросли в землю, из-за плесени и ржавчины фамилии и даты даже примерно не просматривались. И только одна могила выглядела свежей и ухоженной, хотя на ней даже трава не росла. Зато неплохой памятник, темного гранита, плиточки, яркие венки из искусственных цветов. И располагалось это захоронение в самом центре разрухи. Данил остановился перед памятником и прочитал вслух. «Мелисса Максимяновна Клещеева». «Нашел?» – спросил Новиков, подходя ближе. «Ну, оно?» «Оно!» – произнесла баба Валя, вставая с другой стороны. «Погодите!» – медленно проговорил Данил, шагнул ближе к памятнику. «Нет, ему не показалось. У Анфисы дата рождения другая, отличается на 1 день». «Значит, они поменяли ей не только имя, но и день рождения», задумчиво произнесла бабуля, оправляя платок. «Стало быть, причина была веская, чтобы спрятать ребенка. Только вот от кого или от чего?» «Погодите», – тихо повторил Данил. Ему вдруг показалось, что все это уже было. Он уже когда-то видел и этот памятник, и неправильную дату, и чужое имя, и даже липовые свидетельства о рождении Анфисы и смерти Мелисы Клещеевых. «Может, это разные люди?» – озвучил мысли Данила Новиков. «Сестры?» «Не-а», – покачала головой бабуля. «Это один человек». «Согласен», – подтвердил Данил. «У них одна подпись. Одинаковых не бывает». «Ишь ты!» – улыбнулась бабушка, копаясь в сумке. «Все правильно. Быстро же ее внук освоился и стал уверенно рассуждать об особенностях отпечатков. Ну, на то он и маг печати». Бабуля тем временем достала лампадку, запалила, наклонилась и поставила у края гранитной гробницы. Огонек затрепетал и погас. «Там вообще не человек», – вдруг произнесла бабушка и даже отступила от захоронения на полшага. «Там жуть какая-то». И тут Данил с бабушкой согласился, потому что понял, именно сюда приводили те нити, которые он недавно видел. Все потоки сил, что подклады вытягивали из жертв Клещеевых, вели именно сюда, на эту неухоженную часть кладбища и к этой пустой могиле. То есть не то чтобы пустой, что-то там было прикопано, но явно не умерший человек. «Да, кто-то очень мерзко напакостил», – покачала головой бабушка. «Нельзя так кладбище осквернять, особенно под детским именем». «Так что, будем копать?» – спросил, наконец, Новиков. «Может, не стоит?» – нерешительно произнес Данил. Его эта могила пугала до дрожи в животе и коленях, и это при том, что теперь он был совершенно уверен, что раньше уже видел это место. «Если что, у меня есть серебряные пули», – произнес Новиков, расстегивая кобуру на боку. «Только их придется потом выковыривать, потому что если оставлять, серебра не напасешься». «Какой ты продуманный!» – одобрительно улыбнулась бабуля. «Опыт!» – пожал плечами майор. «Чего же он насмотрелся на колдовской Нижегородщине, страшно представить. За кем гонялся и кто гонялся за ним, хорошо, что получилось убежать. Только вот то, что припрятано здесь, в показушной могиле, предназначалось не ему, а Данилу, которого, видимо, для того и возвращали, чтобы он разбирался с тем, что тут прикопано». Но нельзя же так сразу взять лопату и разрыть незнакомую могилу, мало ли, что оттуда выпрыгнет. Или еще хуже, вдруг туда утянет. Данил медленно пошел вокруг гробницы, расслабил глаза, прищурился и, да, рассмотрел и нити, уходящие под памятник, и какие-то знаки на гробнице. Печати, подписи Клещеевых, в том числе Анфисы, и свой отпечаток. Край его светящейся подписи выглядывал из-за венка, прислоненного к памятнику. Чуть отодвинув пестрые искусственные цветы, увидел взрыхленную землю. «Есть перчатки?» – спросил Данил, оборачиваясь. Бабуля протянула ему пару светлых латексных перчаток, он надел одну, немного разбросал землю, вытащил сверток, перемотанный скотчем. Оказалось, это был обычный пакет, в каких взвешивают фрукты в магазинах. И на нем тоже светилась собственная подпись Данила. Стало быть, он точно здесь уже когда-то побывал. Снял перчатки, бабуля помогла разрезать скотч. Данил развернул пакет, у него в руке оказалась визитка господина Клещеева. Перевернув карточку, Данил обнаружил на ней написанный собственной рукой электронный адрес, логин и пароль. Достав планшет, Данил нашел нужный сайт и ввел данные, вдохнул поглубже, нажал «Войти». В файловом хранилище его ждало видео, созданное за день до гибели. Глава 19. Черная метка. С двух сторон подошли поближе баба Валя и майор Новиков. Данил снова трудно вдохнул и запустил видео. И да, на экране снова появился он сам, на фоне вот этой самой фальшивой могилы. «Доброе время суток, кто бы вы ни были!» Поздоровался Данил на видео и даже помахал сам себе рукой. «Вы дошли сюда? Поздравляю. А теперь сделайте вот что. Верните флешку на место, соберите свои шмотки и валите отсюда. То, что здесь спрятано, не стоит ваших здоровья и жизни. Если вы смотрите это видео, то меня уже давно нет в живых, и вам нет резона следовать за мной. Поэтому всего наилучшего. Да, чуть не забыл. Если захотите когда-нибудь жениться, то валяйте». На этом видео закончилось. «И что это было?» – недоуменно спросил Новиков. «Это я надеялся, что пронесет», – вздохнул Данил, но на всякий случай оставил адрес и пароль на визитке Клещеева. «Это подсказка номер один. И подсказка номер два – чепуха про женитьбу. Я, наверное, хотел сделать Анфисе предложение, но я же бюрократ и немножко параноик, поэтому для начала решил пробить ее через ЗАГСы и другие базы. Вот, наверное, и выяснил случайно, что ей меняли имя и дату рождения. Начал копать и докопался. «Почему ты не сказал об этом на видео, которое отправлял бабушке?» – спросил Новиков, опираясь на черенок лопаты. «Чтобы не подставлять», – после небольшого раздумья произнес Данил. «Он ведь и теперь так же сделал бы, чтоб она не поехала сюда разбираться». «Так кто там похоронен?» – спросил Новиков, глядя на могилу. «Или что?» «Так написано же», – бабуля указала на памятник. «Тут покоится Мелисса Максимиановна Клещеева 2 лет от роду». «А кого он тогда собирался вести в ЗАГС?» – наморщил лоб Новиков. «Анфису Клещееву», – пояснила бабушка. «Так это один человек или два?» – решил уточнить Новиков. «И то, и другое. Один человек, но разделенный надвое», – бабуля поправила платок. «Все равно не понимаю», – признался майор. «Объясняю на пальцах», – вздохнула бабушка. «Жили-были Клещеевы». Тут бабушка показала 2 пальца буквой «В». «У них родилась дочь Мелисса». 3 пальца. «Потом или они во что-то опасное вляпались, или ребенок заболел, или порчу на нее наслали. Скорее всего, вместе. И тогда родители провели ритуал с подменой младенца и похоронами куклы». Бабушка загнула 2 пальца, оставив вытянутым только средний. «Вроде как все хвори перешли на куклу и были похоронены. Но надо же, как они извернулись. Даже липовые документы состряпали. Стало бы, дело было серьезное». А Данил во время бабушкиного рассказа то ли догадался, то ли вспомнил, что именно эта захороненная здесь кукла и есть кристалл. Только это своего рода тоже проводник или насос, как пояснила когда-то баба Валя. То есть силы, вытянутые из тех, кому не повезло оказаться клиентами Клещеевых, уходили именно сюда, в землю. Отсюда они переправлялись Анфисе. Похоже, именно за счет этой украденной энергии она и существовала последние 2 десятка лет. Это, кстати, объясняет, почему она тогда расчихалась в его квартире. Бабушка же успела нанести знаки защиты, вот Анфису от чужой силы и перекорежила. То есть как это кто-то посмел перекрыть ей поток энергии, которую она успешно тянула из Данила? Да уж, за такое Данила вполне могли убить, если вдруг он стал угрожать всей этой схеме по поддержанию жизни в Анфисе. Мадам Клещеева ведь тогда на даче что-то говорила про спасение их дочурки. А Данил каким-то образом стал поперек этой шикарной схемы. Но почему он сразу не раскопал эту могилу и не уничтожил то, что там зарыто? Струсил или не решился копаться в земле в одиночку? Для этого он пошел тогда к бабушке, попросить составить ему компанию в раскопке липового захоронения. «Так что, будем все-таки копать или как?» – спросил Новиков, глядя то на бабушку, то на внука. Баба Валя тоже вопросительно посмотрела на Данила, то есть решать предстояло именно ему. С одной стороны, его пытались убить, лишь бы он не начал раскапывать всю эту историю с подменой имени и даты рождения Анфисы. Плюс люди, из которых годами вытягивали все хорошее, чтобы дочка состоятельных Клещеевых могла прекрасно жить и ни в чем не нуждаться. С другой стороны, не просто же так Клещеевы провернули всю эту схему с похоронами куклы. Зачем-то им нужно было сделать финт с датами и именами и как бы подменить собственного ребенка. А что, если разрушить эту систему, и Анфиса, ну скажем, умрет? Она, конечно, Данилу здорово напакостила, но он ей смерти все равно не желал. С другой стороны, ну не умерла же она тогда, в детстве. А что с ней случилось? И кто в этом виноват? Как узнать, зачем они вообще устроили эти липовые похороны? Поднял взгляд на бабушку Данил. «Так посмотри», – пожала плечами бабуля. «Мы подождем, мы же никуда не торопимся». И она вопросительно глянула на майора. Тот нахмурился, но кивнул. «Правильно, спорить с Вальпургией Карловной иногда себе дороже. Если она настаивает на неспешной прогулке по кладбищу, то почему бы и да?» Данил сел на корточки у гробницы, сцепил пальцы замком и посмотрел на памятник сквозь ресницы. На граните сразу проявилось несколько отпечатков. Клещеева, их дочка, как бы она тогда ни звалась, а еще из темноты, окружающей гранитную плиту, проступило на миг какое-то красноватое угловатое нечто. Пару раз пульсирующее сверкнуло и погасло. Данил сосредоточился, направил все внимание на этот странный знак, попытавшись пройти мимо печати Клещеевых. Оказалось, это мерцало что-то вроде штампа на почтовом отправлении, или больше похоже на открытку. Старую, какие раньше друг другу посылали по почте на праздники. Только это вся черная, с белыми рисунками. Круги, углы, ломаные линии. Фигурка девочки с черепом вместо лица. Смотреть на рисунок было страшно и противно. Данил попытался перевернуть карточку, чтобы увидеть, кто, кому и когда отправил эту черную метку. Получателями значились Клещеевы, все семейство, а вот имя отправителя прочитать никак не получалось, оно будто бы было написано на незнакомом языке. Открытка растворилась, Данил устало опустился на землю, провел руками по лицу. Эти рассматривания чужих подписей во мгле времени жутко выматывали. «Ну что?» – спросила бабуля, оказавшаяся рядом. Данил вздохнул и кратко пересказал то, что увидел. «Черная метка, значит», – почесала подбородок бабушка. «Мощное проклятие. Просто так эти штуки не посылаются. Стало быть, они знатно напакостили, только вот кому?» «Может, попробуем оттолкнуться от даты?» – предложил Данил, кое-как поднимаясь на ноги и еще слегка пошатываясь. «Надо бы поднять архив отца. Если они в те годы что-то проворачивали, то он точно был в теме». «Так подними», – просто произнесла бабушка. Данил мысленно застонал, но отступать-то уже некуда, пора уже разобраться с этой историей раз и навсегда. Снова прикрыв глаза, Данил схематично представил стеллажи, заполненные документами, которые когда-то заверял его отец. Потом вызвал даты, нашел нужную, вытащил с полки бордовую папку. Внутри оказались какие-то документы, связанные с большим смутно знакомым домом. Причем вместе с формами, свидетельствами и планами в папке нашлась картонная карта, вроде Таро. На ней был изображен человек, подвешенный за ногу головой вниз. Данила выбросило из видения, он снова пошатнулся, его поддержал Новиков, не дав упасть. «Но?» – спросила бабуля, глядя на внука снизу вверх. «Странное дело», – произнес Данил, не отрывая глаз. «Я видел какую-то карточку, там был висельник». Дальше было молчание. Данил открыл глаза, чтобы увидеть, как на него выразительно смотрела бабуля. «Точно, висельник. Деревня, висельники. Вита вроде упоминала, что они у кого-то отжали дом в том поселке», – медленно проговорил Данил, пытаясь припомнить подробности. «Где теперь их дача? Только она сказала, что это было еще в 90-е». «Но такие дела быстро не делаются», – и Вальпургия Карловна глянула на Новикова. «Уже набираю», – пробормотал майор, доставая смартфон. Он пару минут поговорил со следователем Батенко и убрал смартфон. «Да, действительно, это был дом одного профессора, старый, семейный, как родовое гнездо. Человек был интеллигентный, дом любил и продавать никак не хотел». А потом вдруг резко запил, отравился, и дома участок даже не продал, а просто подарил Клещееву. Только не этому, который Максимиан, а его папаше. Все тогда жутко удивились. «И сделать ничего не смогли», – задумчиво проговорил Данил. «Только вот Вита как-то многовато знает про это дело. А еще она сказала, что у нее бабушка живет в висельниках». Тут настала очередь внука вопросительно смотреть на бабушку. «Обычная водяная ведьма, ничего особенного», – пожала плечами баба Валя. «Она до сих пор плавание преподает, я к ней хожу на акваэробику для пенсионеров». «Вместе с Ириной?» – догадался Данил. «Ну да, надо же форму поддерживать, мало ли куда придется нырнуть, сам понимаешь». И бабуля выразительно повела бровями. «Могла эта водяная ведьма прислать Клещеевым черную метку?» – осторожно спросил Данил. «Вполне», – кивнула бабуля. «Если сильно довели, а они, похоже, довели». «Они родственники, что ли, с тем профессором?» – уточнил майор. «Вроде нет, хотя всякое может быть», – бабуля сложила руки на клюке. «Так что, вскрываем?» – в который раз спросил Новиков. «Просто у меня еще сегодня планы на вечер». «Да успеешь ты свою картошку посадить», – отмахнулась бабуля. «Тебе ж все равно, где копать, да? В огороде у мамаши или тут, на кладбище?» «Ну вы сравнили», – повел глазами майор. Наконец принял решение Данил, и поскорее, пока не передумали. Он протянул руку, и Новиков отдал ему одну из лопат. На всякий случай майор приготовил осиновый кол, а кобуру он уже давно расстегнул. Как только они воткнули острия лопат в могильную землю, из нее будто черный дымок пошел, так и клубился полупрозрачной пылью, пока они выкидывали землю из ямы. Оказалось, могилу сделали не очень-то и глубокой, всего метра полтора, так что довольно скоро Новиков наткнулся лопатой на что-то твердое. От Данила в раскопке могил толку не было вообще, он больше мешал, чем содействовал, и скоро майор предложил ему передохнуть. Но теперь Данил помог майору вытащить из земли самую обычную коробку из-под видеомагнитофона, только перевязанную красными и черными нитками и сплошь исписанную черными символами. И надо же, картон больше 20 лет пролежал в земле, и ничего ему не сделалось, даже вмятин не появилось. Рисунки и слова остались яркими. «Открываем?» – спросил Новиков, протирая лысину платочком. «Погодите», – попросил Даниил, отложил лопату, сел на корточки, чтобы рассмотреть коробку. «Точно, целая россыпь подписи тех, чья жизнь утекла сюда, в этот ящик, и все знаки принятия. То есть люди подписывали бумаги, что подсовывали им Клещеевы, и сами, не зная того, соглашались на добровольную передачу своих жизненных сил Анфисе, то есть Мелиссе, но так как этой девочки больше не существовало, то из ее фальшивой могилы энергия просто уходила дальше, к живому человеку. Но главное, прямо по центру коробки, там, где соединялись картонные створки, темнела та самая черная метка, присланная ведьмой. Она как бы стояла печатью, соединяя эти створки, словно бы достигла цели. Интересно, сама ведьма в курсе, что ее проклятие пролетело мимо намеченной жертвы? И почему оно никак не помешало этому насосу, что перекачивал чужие жизненные силы? Да потому что было направлено на другое, на саму Мелиссу Клещееву. Но метка пролетела мимо и просто угодила сюда, в фальшивую могилу. Хорошо же сработали Клещеевы, ничего не скажешь. Наверняка про обряд вычитали в той тетрадке, что Данил видел в их сейфе. Данил подцепил край створки коробки пером ручки, потянул немного на себя, и его тут же опрокинуло на спину. На грудь будто запрыгнула какая-то девчонка, мелкая, но жутко злобная. Прижала к земле так, что вдохнуть не получалось. Он и видел-то ее мутно, как в густом тумане. Не драться же с ребенком. Только ребенок-то не настоящий. Новиков махнул рукой с осиновым колом, призрак дрогнул, и это дало Данилу возможность слегка извернуться. «Нет у тебя документов, а значит, и тебя нет», – прохрипел Данил. «Пошла прочь!» Он кое-как двинул рукой, и чернила из ручки брызнули на платье цвета слоновой кости. Какой-то документ оказался испорчен. Данил махнул снова, разливая и дальше чернила на бланк, потом стал размахивать ручкой, перечеркивая, отменяя, рассекая и просто аннулируя бумаги и приводя их в негодность. Дарственные договоры, завещания – все было аннулировано и рассыпалось горстями черного пепла. Данил обнаружил, что лежит на земле рядом с фальшивой могилой и не может вдохнуть. Его перевернули на бок и хлопнули по спине. Ура, воздух пошел. Данил кое-как собрался, подтянулся, сел, увидел, что все было на месте, и яма, и коробка. Только из нее теперь торчала острая деревяшка, воткнутая майором, а стены и створки крышки были перечеркнуты его собственной перьевой ручкой. «Можно уже посмотреть», – прохрипел Данил, взглядом указывая на коробку. «Теперь можно», – произнесла баба Валя, бумажным платочком вытирая залу с ладоней. Новиков убрал свой кол, и они вместе открыли коробку. Ничего примечательного, обычный сверток, вроде тех, какими играют девчонки в детских садах. Будто запеленанная кукла, но перевязанная нитками. Из свертка выбивались светлые кудрявые волосы, как у Анфисы, наверняка с нее и состриженные. А из места, куда Новиков всадил осиновый кол, вытекала густая бордово-черная жижа. Причем он попал точно в центр, туда, где темнела присланная ведьмой метка. Интересно, метка теперь отменена или нет? Проверять вот не хотелось. Смотреть на эту куклу было страшно и противно. Так что Новиков быстро закрыл коробку и закопал ее обратно в землю. «Что теперь будет с Анфисой?» – спросил Данил, глядя, как майор шустро швыряет землю в яму. «Не знаю», – просто ответила баба Валя. «Увидим». Новиков закопал яму, прибил лопатой землю. Данил чувствовал, что валится с ног от усталости. Никогда он не думал, что будет гонять по кладбищам, болтать с покойниками и привидениями, отменять чужие свои подписи и черные метки. «Почему они просто не попросили моего отца аннулировать эту печать?» – вздохнул Данил, протирая слипающиеся веки. «Так он, наверное, просто отказался», – произнесла где-то рядом бабуля. «Испугался, что тогда черную метку пришлют уже ему, то есть тебе, а с этим разобраться уже куда сложнее». «Поехали», – бодро произнес Новиков, подхватывая сразу две лопаты. Втроем они погрузились в его машину и покатили обратно к городу. Данил устроился на заднем сиденье и устало глазел на городские майские пейзажи, проплывающие за окном. Какое-то все нелепое. Его отец, заверявший темные делишки и потом заглушавший совесть алкоголем, Клещеевы, погрязшие в болоте своих пакостей и вытягивающие силы из окружающих, потому что вся эта энергия уходила на те же гадости. И сам Данил, давно знавший, что его несостоявшиеся родственники были нечистыми на руку. Он же был в курсе, просто не хотел в этом признаваться себе и другим, и чтобы он так и не признался, они его переехали машиной. После такого пришлось смотреть на происходящее широко открытыми глазами. И да, его все еще тревожил один вопрос: что теперь будет с Анфисой? Отменена ли ее черная метка или нет? Данил, перечеркивая печати в вихре, не сумел рассмотреть, разбил он саму метку или нет. Если Анфиса годами жила подпитками от чужих жизней, что с ней станет теперь? Или она попытается провернуть этот фокус снова? Вот же дилемма. Окружающие ни в чем не виноваты и ничего и не должны, но ведь и она тогда не была ни в чем виновата, ей было-то всего 2 года». Пострадала за пакости старших Клещеевых. Бродить по тревожному мысленному кругу скоро надоело. Хорошо, что Новиков уже довез их до дома, попрощался и укатил помогать родителям сажать картошку. А Данил добрался до съемной бабулиной квартиры, принял душ и завалился спать. Последней мыслишкой, мелькнувшей перед тем, как он окончательно отключился, стал один важный вопрос. Он много думал об Анфисе, так много, что совсем забыл о себе. А что теперь будет с ним? Его вернули насовсем или только лишь для того, чтобы он до конца разобрался с лярвой, в которую превратилась Анфиса? Он разобрался. Что дальше? Его заберут обратно, туда? Но он так ничего и не вспомнил ни о том, что было до аварии, ни о том, что случилось после и до момента, когда он очнулся в гробу на собственном отпевании. Но он все-таки помог нескольким неплохим людям, у которых украли не только имущество, но здоровье и даже жизни. Не так уж это и плохо для мажорного бестолкового нарцисса. Хоть что-то полезное в жизни сделал. Так что можно смело засыпать. Проснуться во второй раз в гробу уже не так страшно, как в первый. Глава 20. Дом с горгульями. Данилу в который раз повезло. Он проснулся. И проснулся в нормальной кровати, там, где засыпал. Увы, один, а не в компании какой-нибудь супермодели, но это дело наживное, раз он все-таки снова жив. Похоже, кто-то наверху решил таки дать ему еще один шанс прожить жизнь по-человечески, чтобы не гадить ни себе, ни другим. Поэтому первым делом, вернувшись от бабушки домой, в свою квартиру, Данил вызвонил соседку, возившуюся в палисаднике, и предложил ей денег на новые саженцы. Потому что жижа, разлитая по двору, высохла, и теперь ее выгонял со двора ветер и разносили на колесах машины. А вот газоны оказались загажены основательно, их предстояло полностью перекопать. Ну а кто будет этим заниматься, кроме энтузиастки в цветастых трениках? Энтузиастка, впрочем, от денег напрочь отказалась, но внесла другое предложение – купить саженцы самому и пожертвовать корма местным хвостатым. Данил перепоручил историю с саженцами и рассадой бабе Вале, а сам отправился в офис. У него, конечно, были сбережения, но они же не безграничны, так что пора бы возвращаться в строй нотариусов. Разгромленная контора, конечно, являла тоскливое зрелище, так что пришлось засучить рукава и взяться за работу. Однако, сколько Данил не разбирал раскиданные листы и сортировал папки, в уме все равно крутились одни и те же вопросы. Что теперь будет с Анфисой? Раз. Зачем бабушка Вита прислала Клещеевым черную метку? Два. Ответ на первый вопрос не заставил себя ждать. Слухи в сообществах распространяются быстро, так что уже через пару дней Данил узнал, что риэлторское агентство «Добромыслов Эстейт» ликвидировано, зато создано «Добромыслов Палаццо». Хозяйничали там теперь мадам Клещеева и ее дочка Анфиса, так что ничего особенного после уничтожения куклы Лярвы и не случилось. Только вот где-то зрело чувство, что дамы Клещеевы не успокоятся и скоро начнут подкладывать порчи новым клиентам. Тем более, что супруг мадам Клещеева несколько раз пытался покончить с собой в СИЗО. Кто-то говорил, что он так сумасшествие имитирует. А вот Данил помнил, как предложил ему застрелиться, еще и подпись под пожеланием поставил. Правда, как только Данил узнал об этих попытках Клещеева свести счеты с жизнью, он тут же свою подпись отменил. Но к тому времени бывший риэлтор уже куковал в психиатрической клинике в околоовощном состоянии. Данил просто старался поменьше о них думать. Заказал новую дверь в офис взамен сорванной, проследил, чтобы ее правильно установили, а когда рабочие ушли, нанес по периметру входа знаки защиты. Как закончил, глянул на смартфон. Суббота. В понедельник ему предстояло открыть контору для клиентов, он уже и рекламу в интернете заказал. Ну а сегодня, похоже, пора разобраться с обещанием, данным соседке, и вторым вопросом. Так что Данил съездил в садовый центр, забрал там заказанные бабули саженцы каких-то цветущих кустов и рассаду цветов в стаканчиках. А потом покатил домой, но обязательно мимо городского бассейна. Как он и рассчитывал, когда проезжал мимо, из бассейна вышла Вита. Да, он заранее посмотрел на сайте, в котором часу по субботам у нее заканчивались тренировки. Увидев Виту в розовом летнем платье, да с распущенными черными волосами, слегка разомлел, но все же посигналил. Вита не отреагировала, просто шагала дальше по тротуару. Тогда Данил вышел из авто и догнал Виту. «Привет», – изобразил удивленное дружелюбие Даниил. «Я ехал мимо, смотрю и думаю, ты это или нет?» «Это я, поздравляю», – улыбнулась Вита и развернулась, чтобы шагать дальше. «Давай я тебя подвезу», – предложил Даниил, излучая благодушие. «С расспросами полезешь», – косо глянула на него Вита. Когда он ничего не ответил, пояснила. «В нашем сообществе тоже слухи быстро распространяются». «Ну, раз ты в курсе», – уже серьезно произнес Данил, – «то давай пропустим часть, где я буду как бы невзначай задавать тебе тупые вопросы». Вита только иронично смотрела на него снизу вверх. «А потом я приглашу тебя в «Съешь меня», – пообещал Данил. Вообще-то давно собирался ее туда пригласить, да только все не решался. «Еще я в эту пошлую харчевню не ходила», – усмехнулась Вита. «Есть места поинтереснее». «Серьезно?» – настала очередь Данила иронично изгибать брови. «Ну тогда ты меня туда пригласишь, за мой же счет». «Идет», – наконец произнесла Вита. Без дальнейших приглашений подошла к его машине и закинула свою спортивную сумку на заднее сиденье. Сама устроилась впереди и пристегнулась. «Для бабушки закупился», – кивнула Вита на баночке с рассадой и несколько крепких саженцев. «Нет, для палисадника у моего дома», – Данил завел мотор. «Бабушка заказала, я забрал». Некоторое время ехали молча, Вита показывала дорогу. «Ну, ты спрашивать будешь или как?» – проговорила наконец Вита. «Давай сначала приедем», – предложил Данил. Они петляли по городу, потом заехали в старую часть. Широкие тротуары, машин почти нет, сталинские дома, хорошо отреставрированные, кругом зелень и цветы. Вита указала место, и Данил припарковался. Он ни разу здесь не был, хотя всю жизнь провел в Добромыслове. «Перевал», – прочитал Данил название кафе, устроенного на первом этаже жилого дома. Рядом располагался не то антикварный магазин, не то комиссионка. «Они недавно сюда переехали из какого-то подвала», – пояснила Вита и смело вошла в кафе. Данил же топал не так решительно. Он привык кушать в хороших заведениях с отличной репутацией, приличными ценами и множеством положительных отзывов. У этого сомнительного места рейтинг был нулевым, и ни одного комментария от тех, кто рискнул тут пообедать. Наводит на странные мысли, правда? Однако стоило войти в кафе, как все стало ясно. У барной стойки человек в костюме из позапрошлого века, шляпа, цилиндр, красный цветок в петлице, только вот лица не видно. Да и остальная публика под стать. Данилу даже не нужно было спрашивать, кто все эти люди. Ведьмы, колдуны, маги. Хотя выглядели они, надо признать, вполне обычно. Вита устроилась за столиком у большого панорамного окна со множеством горшочных цветов на низком подоконнике. Заказала ванильного мороженого, сложила руки на столе и вопросительно уставилась на Данила. Он решился попробовать шоколадный пломбир и в ожидании заказа задал таки давно свербевший вопрос. «Твоя бабушка когда-то отправила Клещеевым черную метку. Почему?» «Потому что они отправили в могилу ее любимого человека», – просто ответила Вита. «Да, он был женат, и она об этом знала, но это ничего не меняло. В семью-то она не лезла». «Тот профессор, бывший хозяин дачи», – произнес Данил, припоминая дом, в подвале которого его в который раз пытались… ладно. «Он самый», – кивнула Вита. «Мой отец – его внебрачный сын, а бабушка расплатилась за ту черную метку. Не спрашивай, как». «Темная магия – дорогое удовольствие, и последствия долгие». «Почему именно на ребенка?» – осторожно спросил Данил, упуская некоторые подробности, которых не хотел ни знать, ни озвучивать. «Самое дорогое», – также коротко ответила Вита. «Твоя Анфиса померла бы, если бы не ритуал с куклой». «Твоя бабушка знала, что они провели ритуал похорон куклы?» – уточнил Данил на всякий случай. «Конечно, знала», – пожала плечами Вита. Она к тому времени уже охолонулась и сильно пожалела, что наслала проклятие, так что даже была рада. А что это была не просто кукла, а проводник Лярва, она тоже была в курсе. Тут Вита промолчала. Принесли заказ, и официантка поставила на столик две прозрачные вазочки с мороженым. Про проводника она узнала только сейчас от Вальпургии Карловны. Вита ковыряла мельхиоровой ложечкой свой пломбир. «Если бы она поняла раньше, то сама бы давно с этим разобралась. Моя бабушка хороший человек». «Я верю», – вздохнул Данил. «Иногда и хорошие люди совершают плохие поступки. Кому знать, как не мне?» Вита только кивнула в ответ. Дальше Данил решил не расспрашивать. И так было понятно, что бабушка Вита сотню раз пожалела, что затеяла эту кутерьму с меткой и проклятием. Зато Клещеевы, кажется, ни о чем не жалели, наоборот, умудрились превратить проклятие в способ наживы за чужой счет. Неприятный разговор пора было заканчивать, потому что имелось дело поинтереснее и куда приятнее – попробовать местное мороженое. Да, пломбир оказался великолепным. Мягкий, ароматный, явно с настоящим маслом какао, свежий и непермороженный. «Местного производства», – подсказала Вита, ложечкой цепляя очередной кусочек. «Не знал, что у вас делают хорошее мороженое», – произнес Данил. «Да ну, про коровий язык никогда не слышал», – удивленно подняла брови Вита. «Шутишь, да это мое любимое с детства», – воскликнул Данил. «Думал, его давно нет». «Есть, просто переименовано», – Вита облизнула ложечку. «Кстати, это и мое любимое». На губе у нее осталось растаявшее ванильное мороженое. «Да чего же все-таки красивая девушка? А что, если смешать сразу два вкуса – ванильный и шоколадный». Теперь на каждое свидание с Витой Данил обязательно покупал два вида мороженого. Иногда ваниль и шоколад, иногда клубника и крем-брюле. Оказалось, что в пропитанном химией Добромыслове производство мороженого было отлажено на высшем уровне. А особенно такое мороженое годилось для поцелуев и смешивания вкусов. Вот и прекрасным июньским вечером, когда солнце потихоньку начало клониться к закату, позолотив верхушки деревьев, Данил вернулся домой и положил в морозильник эскимо с орехами и вафельный рожок с карамельной начинкой в шоколадной глазури. Только собрался принять душ, в дверь позвонили. Рановато Вита сегодня пришла, обычно она позже свои тренировки заканчивает. Но за дверью оказалась отнюдь не Вита. «Привет, внучок!» – пропела баба Валя, проскальзывая в квартиру. «Что-то не звонишь давно. Как житье-бытье?» «Нормально вроде», – промямлил Данил, закрывая дверь. Если честно, то он действительно стал реже звонить бабушке. Надо бы исправиться, чтобы баба Валя так неожиданно не появлялась. Бабуля направилась на кухню, бесцеремонно распахнула морозилку. «О, мороженка!» Баба Валя вытащила рожок, открыла и стала хрустеть глазурью. С довольным видом произнесла. «Да, научились, наконец, делать. Молодцы!» «Ба, что-то случилось?» – догадался Данил. «Ты же не просто так пришла». Хотя могла просто позвонить, мысленно добавил внучек, но вслух говорить не стала. «Ага», – кивнула бабушка, откусывая хрустящую вафельку. «Про бывшую свою давно слыхал?» «Анфису?» – против воли поморщился Данил. «Давно, не хочу про нее ничего знать». «А придется. Пропала она». «При чем тут я?» – слегка напрягся Данил. «Ты слышал, что на продажу опять выставили дом с горгульями?» Бабушка продолжала уплетать рожок, приготовленный внучком для себя. «Да неужели?» – кисло усмехнулся Данил. «Кому нужен этот проклятый сарай?» «Да уж, самое мрачное место в городе», – закивала бабушка. «И тем не менее, угадай, кто взялся его реализовать?» «Анфиса?» – явно спросил Данил. «Ну, удачи ей». «Удачи ей определенно понадобится», – пробормотала бабушка, доедая рожок. «Правда, саму ее второй день ищут по всему городу. Ты хоть иногда из-под одеяла-то вылезай. Вот пошла твоя Вита в душ, а ты паблики городские почитай». «Спасибо за совет», – улыбнулся Данил. «Хорошо, что бабуля ему других инструкций на телефон не прислала». «Я и с картинками могу советы подобрать, и даже занимательные видосики найти». Бабушка отряхнула руки и скомандовала. «Ну, собирайся». «Куда это?» – подозрительно спросил Данил. «Дом с горгульями запечатан, а ведьма, которая его тогда закрыла, сейчас в отъезде. Так что давай побыстрее одевайся, там Новиков внизу ждет». «Как же без бравого майора с осиновым колом и лопатой? Вообще-то у меня свидание, мне не до шаста ни по заброшкам», — сухо произнес Данил и скрестил руки на груди, показывая, что он очень занят и вообще не намерен никуда ехать, особенно если это связано с его бывшей. «Я тебе сейчас ремня дам», — пообещала бабуля. «Тебя зачем вернули? Чтобы ты филе отращивал? Дан тебе дар, так используй по назначению». «Ну, давай хотя бы завтра», – примирительно произнес Данил. «Я Вите обещал». «Да я ей уже позвонила, она в курсе», – отмахнулась бабуля. «Теперь ты вмешиваешься в мою личную жизнь», – пробубнил Данила. Но, увидев, как бабушка стала заворачивать рукава, взял ключи и вежливо указал на дверь. «Делать нечего, придется отрабатывать свое возрождение. Путешествие в любую мрачную заброшку и возня с проклятыми печатями куда приятнее, чем просыпание в гробу». Данил прихватил вторую мороженку и вышел из квартиры. На улице их ждал Новиков, рассматривающий только что прижившиеся плетистые розы, что привез из садового центра Данил. «Красивые», – похвалил майор после короткого приветствия. «Это вам», – Данил протянул ему эскимо. «Я вас толком даже не поблагодарил». «Спасибо, конечно, только я за рулем», – улыбнулся майор. «Нечего, я поведу». Баба Валя смело залезла на водительское кресло. После поездки с бабушкой за рулем Данил зарекся когда-нибудь садиться с ней в машину. Поездка оказалась еще более впечатляющей, чем тогда на квадроцикле. Они долетели до дома с горгульями минут за 10. Новиков даже эскимо не успел доесть. А у Данила появилось чувство, что он побывал в гигантской центрифуге или прокатился на комете. Его даже немного шатало на выходе. Новиков выбросил палочку и фантик от эскимо в урну, протер руки влажной салфеткой и первым направился к потертому темно-зеленому дому в готическом стиле. Колонны, каменные вазоны и черные горгульи над крышей крыльца и у водостоков. Самое мрачное и, по слухам, проклятое место в городе. «Чего тут только не было!» – вздохнула баба Валя, отворяя ржавые металлические ворота. «И ничего не прижилось, а трупов здесь нашли столько, что на маленькое кладбище хватит». «Я не понял, зачем мы туда идем?» – прямо спросил Данил, даже приближаться к дому не хотелось. От него тянуло стылостью и тоской. «Надо посмотреть, не там ли ваша бывшая знакомая», – пояснил Новиков. «А для этого войти в дом, но на нем печать, и просто так туда лучше не входить. Неизвестно, чем такая беспардонность может закончиться. Нужно, чтобы сняли печать». «Ведьма, которая ставила, разрешила», – вставила бабушка. «Ладно», – прошептал Данил и достал перьевую ручку с дроздом. Только подойдя к щербатому крыльцу, он сразу увидел, что створки двери перечеркнуты крест-накрест лиловыми светящимися линиями, и не просто линиями, а витиевато написанными словами. Та, кто этот запрет поставила, пояснила, что это место может убить любого, кто переступит порог, и поэтому проход туда закрыт. Данил снял с перьевой ручки колпачок и размашисто написал прямо по запрету: «Аннулировано с разрешения подписанта. Ведьмин запрет погас». «Когда будем выходить, ты сам поставишь запрет», – пробубнила бабуля, – «чтоб не шастали тут всякие». Замок оказался открыт. Первым в дом вошел Новиков с осиновым колом наготове и кобуру, разумеется, расстегнул. Небольшой темный притвор, покосившиеся двойные двери, просторный холл с черно-белыми клетками пыльных плиток, высокие потолки, колонны. «И кто только собрался его покупать», – пробормотал Данил, борясь с острым желанием побыстрее выскочить из этого дома на улицу. «Главное, кто собрался его продавать», – прошептала бабуля, становясь у стены, на которой висела большая драпированная старая тряпка. «Тут зеркало, но мы в него смотреть не будем». В разные стороны от холла вели проходы за двустворчатыми деревянными дверьми с облупившейся темной краской, и еще старая кованая лестница уходила наверх. Неужели у Анфисы напрочь отключился инстинкт самосохранения, раз она зашла одна в этот дом? С другой стороны, кукла-лярва уничтожена, может, она связывала Анфису с нормальными людьми, вытягивая здравый смысл из них и передавая ей. А теперь наступила засуха, и у Анфисы сорвало крышу. И да, Данил вдруг снова вспомнил, как она расчихалась, когда пришла тогда к нему домой. Кругом уже были поставлены знаки защиты, вот ее и перекорежило. Что же здесь-то с ней могло статься? Перекорежило. Из-за лестницы выглядывали ноги в красных туфлях и с тонкими щиколотками. Да, Данил теперь ненавидел Анфису, но ее стройные ножки узнал. Он дотронулся до локтя Новикова и кивнул туда, под лестницу. Втроем они подошли ближе, от вида того, что там нашлось, Данила чуть не вырвало. В коротком светлом новеньком платье и с модной сумочкой, в красных туфлях на каблуке-шпильке, с красными длинными острыми ногтями, с кудрявыми отбеленными волосами, под лестницей лежала мумия Анфисы. Зелено-серая, с высохшими глазами и потемневшими торчащими зубами, с отвалившимся носом. Не помогли и силы, вытянутые из клиентов ее родителей. Перед глазами все поплыло. «Мне надо на воздух», – просипел Данил и выскочил на крыльцо. Новиков кому-то звонил, просил прислать криминалистов. Данил же спустился по разбитой лестнице и отдышался. Выпрямился и теперь стоял во дворе дома с горгульями, самого проклятого места в городе. Солнце садилось, делая золотистыми верхние этажи домов и верхушки деревьев. Город медленно погружался в короткую июньскую ночь.